Письмо Маше. Маша, счастье мое. Маша, счастье мое. Если ты читаешь, если ты уже читаешь это письмо, значит, я уже от вас далеко. Мой ангел, моя белокурая рокерша. Мой ангел, моя белокурая рокерша. Мой талантище. Мой талантище. Звезда моя. Звезда пишу моя. И плачу. Пишу и плачу. Потому что люблю тебя бесконечно. Жалею ли я? Жалею ли я? Нет. Ты еще маленькая, но попробуй понять, что есть такое слово. Судьба. И уйти от нее невозможно. Она все равно всегда со всеми нами. Значит, у меня она была такой. Но я абсолютно счастлива. И мне хорошо. Потому что я продолжаюсь в вас. В тебе и Ане. И я счастлива, что вы у меня есть. Знаю, что ты будешь плакать. И это единственное, о чем я жалею. Но я тебя очень прошу. Не грусти. Не грусти долго. Я все равно всегда буду в твоем сердце. А ты в моем. Воспоминания никуда не исчезают. Они у нас прекрасны. Ты всегда, смотря в зеркало, будешь видеть частичку меня. Это значит, я рядом. Ты невероятное чудо. Абсолютно уникальная девочка. Я желаю тебе побед во всех твоих начинаниях. Продолжай заниматься музыкой. У тебя это очень круто получается. Ничего не бойся. Верь в себя. Верь себе. Тебя обязательно ждет успех. Я это знаю. Я верю. Я очень тебя прошу. Сохранить любовь к Ане. Не ругайтесь, помогайте друг другу. Поддерживайте друг друга. Защищайте друг друга. Будьте вместе. Вместе вы сила, талант. Сумасшедшая энергия и красота. Ты станешь еще смелее. Еще красивее. И увереннее в себе. Учись. Не обижайся на замечания со стороны. Иди к своей цели. Не принимай все близко к сердцу. Береги здоровье. С вами папа, бабушка, дедушка. Им тоже будет тяжело первое время. Помогайте друг другу. Вокруг много моих друзей. Я думаю, они тоже вас поддержат. Не ссорьтесь с Аней из-за мелочей. Не делите квартиры, машины и прочую ерунду. Обо всем договаривайтесь по-любому. Я оставила вам сумму денег. Они в банке в ячейке. На первое время должно хватить. Я Ане написала еще телефон, по которому можно звонить, если будет совсем тяжело. Есть Акимкин, Николаева, Миронов, Петушкова. Я надеюсь, они будут по возможности помогать. Малышка, радость моя. Я тебя люблю. Улыбайся. Тебе так идет улыбка. А я сверху буду за тобой любоваться. Моей дочери Марии от мамы. От мамы.